Что у него было до знакомства с этой женщиной? Одни сильные руки, с детства привычные к морскому труду. У нее все остальное. И, может, не будь у него Ирины, он никогда не стал бы тем, кем стал. В каюту постучали, очень вежливо, одним пальцем. И по этому стуку капитан узнал штурмана, самого вежливого человека на корабле. — Входи, входи, Векшин. — Разрешите? — спросил штурман, открывая дверь. — Давай, давай. Я к вашим услугам, Прохор Николаевич. — Если хочешь, садись. Благодарю вас. У Векшина изящные, даже несколько жеманные движения. Он не спеша выпрямляет на брюках складки, которые должны лечь ровно посреди колен, потом откидывает голову назад, уставив на Рябинина продолговатые темные глаза. — Сегодня встаем в док, — говорит капитан, и Векшин согласно кивает головой. У входа в док на грунте лежит разбомбленная немцами барка. Без буксира туда не сунешься, можешь у тебя обрубить винт. — Позвольте заметить, Прохор Николаевич, что в док вообще рекомендуется втягиваться с помощью буксиров. — Знаю. — Так вот, сходи к диспетчеру порта, потребуй пару буксиров, скажи, неотложное дело, корабль готовится к войне. В дверях уж стоял Сологрей Мартвинов. — А тебе что? — Куда жиротопку девать? — спросил матрос. — А куда ты ее думаешь деть? — Куда? А вот выволоку на палубу и спихну за борт. Надоела она мне, проклятая. Я уже весь провонял из-за нее. — Нет, так нельзя, — возразил Рябинин. — Надо сдать ее в порт под расписку. Отвезти и сдать, как положено. — Я не лошадь, — сказал Мартвинов, — чтобы котлы на себе таскать. — А ты найди лошадь. А где я возьму денег на лошадь? — Позвони в порт. Ты же грамотный. — Кстати, постой. — остановил Рябинин. — Я, конечно, понимаю, что дипломат из тебя не получится, но только надо быть немножко повежливее. Вот вчера ты пришел ко мне, а там какой-то фраер сидел, — перебил его Мартвинов. — Он мне сразу вопрос, — ты кто такой? А я не люблю, когда со мной так разговаривают. Рябинин весело рассмеялся. — Ну, ладно, иди, дорогой товарищ Мартвинов. Только учти, мы становимся людьми военными, теперь от тебя вежливости будет требовать устав. После Сологрея пришел тралмейстер Платов. — Тралы сдавать? — спросил он. — Да, в такелажные мастерские. Платов неловко топтался на месте, комкал в руках зютвестку и не уходил. — Ну, чего ты вздыхаешь? — Ох, да чего же мне жалко расставаться с ними, с тралами-то, — начал тралмейстер. — Такие уловы брали. И вдруг, ведь вся страна ждет от нас трудовых подвигов, ведь мы горели, товарищ командир, желанием выполнить. Рябинин резко оборвал его. — Уходи отсюда, — сказал он, — я громких слов не люблю. Сердце боцмана, хватившее горе на своем веку с избытком, умело чувствовать заранее, точно так же, как предугадывали плохую погоду его больные ноги, чему немало удивлялся штурман. — Антон Захарыч, опять точно по барометру? Вот и сегодня, когда вызвал его к себе Рябинин, Антон Захарыч сразу почуял приближение какой-то беды. А когда услышал от капитана первую фразу, то долго сидел молча, опустив худые плечи. Вот она, беда-то, подошла. — Это что ж ты, Прохор Николаевич, — глухо сказал он наконец, — не доверяете, стал быть? — Нет, боцман, я тебе всегда доверял. Ты всегда мог заменить меня на палубе. Ты, боцман, хороший. Да ведь я, Прохор Николаевич, небось, сами знаете, каждую фитюльку, каждое весло облизать готов. У меня ведь дома такого порядка никогда не было, какой я на Аскольде держал. Или я уж, эх вы, старика обидеть нетрудно. И голова его опустилась еще ниже. Он ведь как-то обмяк, осунулся, постарел, в заскорузлых пальцах вертел папиросу, и пальцы его дрожали, осыпая табак. Рябинин подошел к боцману, положил ему на плечи свои тяжелые руки, отчего старик сгорбился еще больше. — Антон Захарыч, корабль-то теперь будет военным, ведь загоняем мы тебя окончательно, ты старше всех на Аскольде. Боцман жадно затянулся цигаркой. Слезы обиды блеснули в стариковских глазах. — На покой, значит, пора. Так-так, дослужился, что не нужен стал. Ну что ж, уйду, только такой обиды, товарищ капитан, я еще ни от кого не видывал. И Мацуто ушел, хлопнув дверью, чего никогда бы не сделал раньше. «Вот ты чертовщина какая!» — думал Рябинин. «Жалко старика, хороший он человек, обиделся. Да, скверно получилось». Через полчаса вернулся из порта штурман. Раздраженно стал жаловаться. «Насажали там в диспетчерскую каких-то, простите, идиотов. Я им говорю, что корабль вступает в строй действующего флота, а не вставайте в очередь». «Вот потому что корабль вступает в строй действующего флота. Ты, штурман, привыкай докладывать вначале суть дела. Остальное расскажешь за обедом». «Есть, товарищ капитан. Порт нашу заявку на плав средств выполнить не может». «Почему?» «Нет свободных буксиров». «Из 12 ни одного?» «Да, 5 из них разогнало штормом. И они по сей день где-то в море. 4 буксира тянут баржи с углем». «А резерв?» «В резерве имелось 3, но один недавно потерпел аварию во время бомбежки, а 2 выручают союзный транспорт». «Тоже последствия налета?» «Никак нет. Диспетчер рассказал, что мой английский коллега по какой-то причине принял Кольский залив за Темзу на подходах к Лондону и посадил коробку на мель». «По какой-то причине?» «Тоже мне скажут». «Причина одна — насадился рому до цветных шариков. Вот вам и намели все 10 000 тонн». Штурман рассмеялся. «Разрешить повторить заявку на завтра?» Рябинин разложил на столе карту. Стукнул по ней кулачищами. «Не умеем работать», — сказал он. «Все эти портовики, черт бы брал, где только они учились». «Есть, товарищ капитан, особый институт, где их готовят», — услужливо подсказал Векшин. «Институт. На логарифмической линейке они мастера щелкать. А вот не могут догадаться спустить водолазов и оттащить эту баржу на глубокое место. Драть надо за такие вещи. За уши драть, чтобы все видели, как их дерут». «Что прикажете делать?» «Пока ничего. Будем вставать в док своим ходом». «Да, но там это баржа, вы же сами сказали, что можно обрубить винт, можно свернуть руль». Рябинин набил табаком трубку, она засопела в его зубах. «И винт, и руль», — недовольно сказал он. «Можно и голову свернуть с такими помощничками. Вот что, на штурвал поставь рулевого с хорошими нервами. А я прошу боцмана возглавить людей на полубаке. Тут самое главное, чтобы нам не помешали, а на мачту поднимем мы с Летти». Он снял телефонную трубку. «Лободин, слушай, механик, готовь котлы к действию». «Что?» «Да, снимаемся с якоря. Сейчас». На палубе к Рябинину подошел боцман Мацуто. «Прохор Николаевич, я вам того там... Это, погорячился как бы. Вы уж того, это, не сердитесь». Капитан Аскольда крепко обнял старика. «Дорогой боцман, — сказал он, — как мне тяжело с тобой расставаться. Ведь я 10 лет знал, что где ты, там и корабль. Но тебе надо уйти. Мы люди здоровые, сильные. Впереди у нас тяжесть, которую мы-то одолеем, а ты можешь надорваться». Мацуто громко высморкался в клетчатый платок, подарок родной Поленьке. «Прохор Николаевич, как же мне жить-то без Аскольда? Позвольте, хоть в док его поставлю». «Я сам хотел просить тебя об этом», — ответил Рябинин. Из люка машинного отделения показалось потное, усатое лицо механика Лободина. Закрутил машинный дух усы, сказал: «Машины готовы, Пар Паркевич, на марке».